Глава 23. Продолжение предшествовавшей главы. «Господа, — сказал король, когда наступило глубокое молчание и когда в залу вошли Д'Эпернон, Шомбер, Можерон и Келюс, которых сменил швейцарский караул, — господа, находясь, так сказать, между небом и землей, король должен внимать глазу свыше и снизу. Он должен повиноваться воле Господа и исполнять требования народа. Я очень хорошо понимаю, что союз всех сил, соединенных на защиту веры католической, есть залог спокойствия, если не благоденствие моего народа. А потому с благодарностью выслушал совет, данный мне его светлостью, принцем де Гизом. Итак, утверждаю лигу и даю полное и совершенное на нее согласие. Но так как огромному телу необходима сильная могущественная голова, так как необходимо, чтобы начальник союза, поставившего себе целью защиту церкви православной, был ревностнейшим сыном церкви по званию или побуждению собственного сердца, то я назначаю лиги главою христианского принца. Генрих III с намерением остановился. Полет мухи был бы великим событием посреди этой всеобщей неподвижности. Генрих III повторил: «Я назначаю главою Генриха III, короля Франции и Польши». Последние слова Генрих произнес нарочно с торжествующим видом, чтобы сильнее возбудить энтузиазм своих приверженцев и вместе с тем сильнее поразить лагерь сторонников лиги глухим ропотом, изъявлявших неудовольствие, изумление и страх. Герцог де Гиз стоял, как пораженный громом. Крупные капли пота катились со лба его. Он обменялся взглядами с братьями, герцогом Майеном и кардиналом, стоявшими между главными членами лиги, один с правой, другой с левой стороны. Монсоро, более прежнего изумленный отсутствием герцога Анжуйского, успокоился, вспомнив слова Генриха III. Он понял, что герцог мог исчезнуть и не уезжая в Анжу. Кардинал осторожно приблизился к своему брату. «Франсуа», — шепнул он ему на ухо, — «теперь нам здесь оставаться нельзя. Поспешим уйти, потому что чернь переменчива. Король, которого она вчера ненавидела, станет на несколько дней ее идолом». «Идем», — отвечал де Майен. «Подождите здесь брата, а я пойду приготовить все к отъезду». Между тем король первый подписал акт, лежавший на столе и приготовленный господином де Мервилье, знавшим вместе с королевой-матерью намерение короля. Потом, обратившись к де Гизу с тем насмешливым видом, который он умел придавать себе при случае, сказал: «Под «Подпишите акт, кузен!» И передал ему перо. «Вот тут, тут пониже. Под моим именем», — прибавил король, пальцем указывая герцогу, где писать. «Извольте же теперь передать перо кардиналу и герцогу де Майену». Но герцог де Майен вышел уже из дворца, а кардинал был в соседнем зале. Король заметил их отсутствие. «Так подпишитесь вы, господин обер-егермейстер». Герцог передал перо графу де Монсоро, который намеревался было уйти. «Погодите», — сказал ему король. И пока Келюс насмешливо принимал перо из рук обер-егермейстера, пока не только все присутствовавшие дворяне, но и старшины цехов, собравшихся на великое торжество, готовились подписываться под именем Генриха III, последний иронически говорил герцогу де Гизу: «Ваша светлость, я, кажется, угадал ваше намерение составить для охраны нашей столицы добрую армию из всех сил Лиги. Армия образовалась и может смело, я полагаю, гордиться своим командиром». «Без сомнения, ваше величество», — отвечал герцог на удачу. «Но вместе с тем я не забываю, что у меня есть еще другое войско, начальство над которым по праву принадлежит первому полководцу в моем государстве, а потому я буду начальствовать над Лигой. А вас, любезный кузен, прошу вернуться к своему войску». «Когда прикажете мне ехать, ваше величество?» — спросил герцог. «Сейчас», — ответил король. «Генрих, Генрих», — говорил тихим голосом Шико, которому церемониальный этикет воспрещал бежать прямо к королю. Но так как Генрих не слышал или не понял смысла зова его, то, схватив длинное перо, наполовину запачканное чернилами, он почтительно приблизился и шепнул королю: «Замолчишь ли ты, простак?» Но уже было поздно. Король объявил герцогу свою волю и вручил ему диплом, заранее приготовленный, несмотря на все знаки и гримасы гасконца. Герцог де Гиз взял диплом и удалился. Кардинал ждал его в соседней комнате, а герцог де Майен поджидал обоих у ворот Лувра. Они немедленно сели на коней и 10 минут спустя были вне Парижа.